Глава 34. Эридан оглянулся назад. Лантарис практически исчез. Городских стен не было видно. Все. Дальше несколько часов дороги, и они окажутся на тропе. Для Лари, к счастью, взяли еще одну лошадь, и ехать теперь было гораздо удобнее. Единственное, что беспокоило после проведенной в гостинице ночи, душевное состояние отца Элен. Можно, конечно, сослаться на переживания, которые выпали на его долю. Все же такая история приключилась с дочерью, супруга скончалась. Но некоторых странностей это не объясняло. Во-первых, во сне он метался и повторял одно и то же. Дракон расскажет. Причем, когда Эридан поднялся и подошел к Ларе, собираясь разбудить того, чтобы прервать кошмар, а это был именно кошмар, мужчина стонал, сцепив зубы, а над его головой стояла еле заметная легкая золотистая дымка. Так бывает, если человек подвергался сильному воздействию огня. Однако, сколько герцог не пытался нащупать след того, кто оставил это воздействие, а также понять, в чем оно заключалось, так и не смог. Подобное раньше не бывало. Вывод один. Либо лорд, поработавший над Ларри, сильнее, чем сам Эридан, а это невозможно. Либо вообще не лорд. Это невозможно вдвойне. Утром, когда они проснулись, Ларри выглядел уставшим и вымотанным, будто не отдыхал вовсе. Кроме того, он практически перестал разговаривать со своими спутниками, будто целиком и полностью погрузившись в собственные размышления. Сам Эридан поутру успел разыскать мастера Хоупа, которого не видел пару лет. Тот на самом деле оказался жив, здоров и вполне отлично себя чувствовал. По крайней мере, когда герцог вошел в кузницу, Хоуп лупил нерадивого ученика с весьма завидным энтузиазмом. «Приветствую, мастер! Смотрю, работа кипит!» «Ух ты! Вот это да!» Хоуп отбросил в сторону прут, которым охаживал пацана, испортившего заготовку, а затем направился к герцогу, широко раскинув руки. «Эридан Черный, с ума сойти! Давненько я тебя не видел!» Мужчины обнялись, хлопая друг друга по спине. При этом герцог отметил, мастер совсем не изменился. Все так же силен и крепок, хотя выглядит, будто не спит ночами и не доедает. Внешне он был небольшого роста, худой, жилистый, больше похож на подростка. А ведь ему без малого почти 70 лет. И Хоуп – обычный простой человек, но, видимо, постоянная работа в кузне закалила его тело, словно хороший клинок из стали. «Какими дорогами ты снова оказался в Лантарисе? Последний раз приезжал пополнить коллекцию. Сейчас, судя по походной одежде, путешествуешь с более конкретной целью. Расскажешь?» «Иду к эльфам». «Тропа?» – Хоуп не стал задавать лишних вопросов, сразу спросил о главном. «Тропа», — согласился Эридан. «На кой они тебе?» «Слышал, герцог Черный обрел предназначение. Самая главная новость, которую все обсуждают без устали. Почему здесь тогда, а не в столице? Свадьба должна уже быть на подходе, а ты шатаешься по империи. Невеста-то не против?» «Невеста...» Эридан улыбнулся, подумав об Элен. «Она со мной». «Во как! Интересно. И какова же цель этого путешествия?» «Она точно должна быть». Герцог не стал скрывать от Хоупа правды, рассказал, как есть. Они вышли из кузницы и сидели теперь на двух огромных пнях, которые когда-то были многовековыми дубами. Мастер выслушал друга внимательно, а их, как ни странно, связывала именно дружба. Помолчал немного, Эридан терпеливо ждал. Его на самом деле интересовало мнение этого человека, одного из немногих, кого он считал мудрым. «Дракон, говоришь? Ну, может быть. Только тебе не кажется, если он ушел, то это не просто так? Стоит ли искать того, кто не хочет быть найденным?» «Не знаю. Но видишь ли, много вопросов у меня. Очень много. Раньше не задумывался о них, принимал как должное все, что произошло. А теперь хочу знать. И насчет серой госпожи Элен права. Тревога у меня в душе. Ощущение предстоящей беды. Началось в момент, когда Оракул произнесла предназначение. Сначала принимал за страх перед самой ситуацией. Думал, нервничаю из-за предстоящего брака. Сам знаешь, жениться никогда не хотел. А тут еще и в таких условиях. Но вот последние дни это чувство становится все более четким, сформировавшимся. Понимаю, дело в другом. Просто внутри все словно замерло в ожидании беды. Ты понимаешь, я не бабка-гадалка, мне казаться не может. Это предчувствие событий, которые могут привести к плохому исходу. Более точно не могу сказать. Все на уровне интуиции. Подозревая, подобное состояние может быть связано со страхом за Элен на самом деле. Госпожа прислала перевертыша. а если более точно, то лича. А вот уже тот – свое творение. Значит, сам некромант где-то рядом, и это опасно. Вдруг я не успею? Не успеешь что? Защитить свою женщину? Именно. Видишь ли, она – мое предназначение. Я таковым для нее не являюсь. То есть, если не станет Элен, все закончится. Моя жизнь ничего не решает, а ее решает все. Я словно чувствую, как рядом хищником кружит опасность. Ты понимаешь? Понимаю. Ровно как и понимаю, зачем ты здесь. Когда-то очень давно Эридан Черный спас мою жизнь. Я был глупым пацаном-сиротой, который побирался на улицах столицы, но в большей мере воровал все, что плохо лежит. Ты вытащил меня из лап стражников, отмыл, почистил и привез сюда, в Лантарис. Сказал, как сейчас помню, если руки золотые, то нужно найти им правильное применение. А потом отдал в ученики самому опытному мастеру. Если бы не твое вмешательство, меня бы уже вздернули на пеньковой веревке. Поэтому да, я считаю, что всем обязан тебе. Я много раз спрашивал, как отдать долг, но всегда получал отказ. Теперь, так понимаю, ты сам пришел взять мою благодарность. Подожди, сейчас принесу. Хоуп поднялся и направился к дому, стоявшему тут же неподалеку. Эридан остался сидеть на месте. Он знал, мастер все правильно понял и принес сейчас именно то, что нужно. Герцог и вправду долгое время отказывался от любых просьб друга оплатить добром за добро. Только приезжал периодически, заказывал новый кинжал для коллекции и снова уезжал. Но на данный момент, когда ситуация настолько изменилась, Хоуп может дать то, что будет весьма не лишним. Кузнец вернулся буквально сразу. В руках он нес меч. Это было необычное оружие. Во-первых, легче и меньше в размерах, чем его собратья. Во-вторых, цвет. Черный. Полностью матовый, без малейшего отблеска или светлого перехода. «Держи». Хоуп протянул свое творение герцогу. «Ты помнишь, для того, чтобы сделать это оружие, я на свой страх и риск пересек границу каньона. 3 ночи провел там, позволяя напитаться стали той силой, которая гуляет в каньоне. Если честно, сам уже с трудом помню, как это было. Провалы. То впадал в беспамятство, то приходил в себя. Мой учитель рассказал мне этот секрет перед смертью, что якобы есть возможность создать оружие, способное убивать мертвую плоть, которая может противостоять некромантам и любым их творениям. Не знаю, где старик раскопал такую информацию, но тем не менее она оказалась верной. Правда, больше на подобный эксперимент я не решусь. Меч единственный в своем роде, и больше такого не будет. Я создал его любопытство ради, профессиональный интерес, можно так сказать, но всегда знал, что отдам его именно тебе. Спасибо, друг. Ты все верно понял, я пришел за ним. Они еще немного поговорили, и герцог отправился обратно в гостиницу, где его уже ждали все остальные. Элен выглядела задумчивой. Эридан попытался расспросить, что ее беспокоит, однако девушка, улыбнувшись, заверила, будто все хорошо. С лошадью она обращалась уже более уверенно, соответственно, скорость их движения немного увеличилась. Как и вчера, впереди ехали Арак с охотницей, следом Ларри и Элен, сам герцог замыкал их небольшой отряд. Весь путь до самого вечера в основном прошел молча. Каждый думал о чем-то своем. Лишь Арак по-прежнему был занят очередной попыткой соблазнения Наиды, а потому трещал без остановки. Охотница уже так на него поглядывала, что возникало реальное опасение, подумывает о бесплатном убийстве. А это для наемника из ряда вон выходящее событие. Когда начало смеркаться, Наида сделала жест рукой, предлагая остановиться. «Мы почти на тропе. Думаю, разумно сегодня переночевать в лесу. Потом возможности не будет. Поскачем быстро и без остановок. По-другому нельзя. Тропу нужно проходить одним рывком, иначе это опасно». Эридан согласился с доводами Наиды. В этом вопросе она явно более сведущий человек, чем все они вместе взятые. А потому было решено разбить лагерь. Для ночевки они свернули с дороги, чуть ушли вглубь лесной чащи, где оказалась большая поляна, вполне подходящая для их цели. Эридан прошел дальше, осматривая местность. Совсем неподалеку нашлось озеро удивительной красоты и чистоты. Герцог набрал воды из родника, который бил из небольшой скалы, расположенной рядом, а потом вернулся обратно к спутникам. Арак уже разжег костер, охотница занялась обустройством спальных мест, собирая вместе с Ларри длинные ветви деревьев. Их можно было использовать как основу для лежаков. Далее в ход пошли плащи и мешки с вещами. Только Элен сидела одна, грустно глядя в костер. «Что с тобой?» Эридан подошел и присел на корточки рядом. «Все хорошо. Ты повторяешь это весь день. Я вижу. На самом деле думаешь о чем-то постоянно. Хочешь прогуляться? Я нашел красивое место, тебе понравится». Лен на мгновение задумалась, а потом, пожав плечами, поднялась с дорожной сумки, на которой сидела. «Идемте, прогуляемся». Герцог направился в сторону озера. Ему и вправду хотелось показать девушке, как там здорово. Элен шла рядом, практически не отставая ни на шаг. «Ого! На самом деле очень красиво!» Едва они оказались возле озера, родственница Виконта подошла к краю берега и с восторгом принялась рассматривать открывающуюся картину. Водоем был изумительно ровный по очертаниям, чистый. С противоположного берега виднелись лилии. По периметру озера окружали густые деревья, отражаясь в темной воде, которая благодаря свету луны переливалась серебром. «Отвернитесь». «В смысле?» Эриден сначала не понял, что она собирается сделать. «В прямом. Хочу поплавать. И лилии хочу». «О, ну...» Герцог собрался было возразить, но потом вспомнил, сколь грустным было ее лицо у костра, и промолчал. Он послушно повернулся спиной. Интересно, в чем она собралась лезть в воду? Под походным костюмом есть, конечно, белье, но не будет же девушка потом ходить в мокром. Как только раздался всплеск воды, Эриден тут же посмотрел на одежду, оставшуюся на берегу. Там было все. Ну, то есть буквально все. Выходит, Элен нырнула в озеро совсем обнаженной? Герцог почувствовал, как внутри прострелило горячей волной. Мужской организм среагировал на подобную мысль определенным образом. Это естественно. Мало того, что женщин вообще в его жизни не стало, спасибо, Элен, так еще и сама девушка являлась значительно большим, чем обыкновенный интерес. Эриден наблюдал, как она достаточно уверенно плывет к противоположному берегу. Странно, лошадей не знает, во многих вещах не разбирается вообще, а в воде чувствует себя словно русалка, которые, если верить легендам, тоже когда-то жили тут. Возьми сейчас большинство девиц, кинь любую из них в озеро, пойдет ко дну словно топор. В который раз герцог подумал о том, что в его невесте слишком много странностей и несовпадений. Когда девушка приплыла обратно, он снова отвернулся, а дальше произошло что-то странное. Наверное, Эриден не смог бы объяснить это даже самому себе. Он слышал звук ее шагов, как она выходит из воды, и в этот момент, вдруг не понимая, зачем, для чего, герцог встал к Элен лицом. Она замерла, глядя на него. Испуга не было, возмущения тоже. Просто смотрела, не отводя глаз. А потом неожиданно сделала шаг навстречу. Эриден почувствовал, как внутри разрастается пламя. Он понимал, от него ничего больше не зависит. Благородно отвернуться и уйти не хватит сил. Герцог выдохнул сквозь сцепленные зубы, а затем, плюнув на все условности, сдался тому желанию, которое рванулось навстречу Элен. Он целовал ее, как никогда и никого. Ему казалось, что большего восторга не было в его жизни. Элен прижималась столь податливо, с таким пылом. От этого герцог ощущал, что вожделение, страсть, безумная потребность быть в ней разорвут его на множество кусочков. Ее волосы скользили между его пальцев, ее губы шептали что-то, когда он накрывал их своими, ее руки гладили по его плечам, стягивая одежду. Прикосновения обжигали, кожа плавилась, мысли путались. Но одно было точно наверняка, столь восхитительного, острого, сводящего с ума желания он никогда прежде не испытывал. В момент, когда Эриден, уже совсем не контролируя себя, оказался внутри женщины, которая стала для него сосредоточением мира, он вдруг понял, что стал тем самым первым, которому Элен это позволила. Герцог замер, опасаясь сделать ей больно, но девушка сама двинулась ему навстречу. Все дальнейшее происходило как в бреду, восхитительном сказочном бреду. Ни Эриден, ни Элен, полностью погруженные друг в друга, не видели, как их окутывает легкая золотистая дымка, обретающая форму дракона.